Первая стена разрывов легла на полкилометра южнее дорожной развязки, взметнув в небо черно-оранжевый вал земли, перемешанный с обломками деревьев. Беркут качнуло. Этот глухой удар в сопровождении барабанящих по броне комьев раскисшей земли вывел Игоря, который только что взобрался в кабину, но еще не успел пристегнуть страховочные ремни, из страшного потустороннего оцепенения, в котором он находился с той секунды, как выдернул обрубок человеческого тела из-под обломков БПМ. Глядя, как бежит прямо на него, дыбится, стена грязно-оранжевых разрывов, он вдруг понял, что переступил еще одну черту, за которой, как казалось ему, кончается человеческая сущность. Он больше не боялся смерти и не отвергал ее. Что-то надломилось, надорвалось в душе Игоря. Он смотрел на приближающуюся стену разрывов, и шальная дрожь от инстинктивного желания жить не трогала позвоночник, не драла ознобом по коже. И это, наступившее вдруг равнодушие, показалось ему еще страшнее, чем сама смерть. Будто кто-то взял и выжег изнутри то, что еще несколько часов называлось Игорем Рокотовым. Он машинально взялся за рычаги управления Беркутом, чтобы ощутить это касание, доказать самому себе, что все еще жив. Правый ступоход древнего агроробота вышел из грязи с надсадным чавкающим звуком. Сердце Игоря билось ровно, медленно, глухо, когда он уклонил машину от роковой цепочки кустистых разрывов, которая начиналась от горизонта и уходила за горизонт, будто кто-то вознамерился вспахать добок этим страшным чудовищным плугом. Новая стена, перемешанная с огнем земли, прочертила городскую окраину. Одно из зданий у устья проспекта Беглецов тяжко задрожало и вдруг начало оседать вниз, выбрасывая из-под себя клубы белесой бетонной пыли. Кто-то орал в эфире, нечленораздельно, зло. Смерть опять рушилась с клубящихся небес. «Первый, твою мать, куда вы бьете? Здесь же мы! Мы!» Новая стена огня взметнулась метрах в 200 от Беркута, который проламывался сквозь заросли деревьев Бао. Осколки барабанили по броне машины, словно та попала под град. «Отходим!» – рвался в эфире чей-то надорванный голос. «Паша! Паша!» Треск помех накатил рвущей перепонки волной. И сквозь него. «Молись, сука, я выберусь отсюда, тебе не жить, подонок!» Вопли в эфире опять погасил треск несущей чистоты. Адский грохот близких разрывов, утробный вой и визгливый рикошет осколков. Беркут шел, лавируя меж разрывов, содрогая всем своим корпусом. И Игорю казалось, что дождливый сумрак дня вокруг него превратился в кипящий, сюрреалистический ад, из которого нет спасения. И борьба – это лишь секундная отсрочка, ничтожная задержка неизбежного конца. Орбитальный удар набирал силу с каждой секундой, и поднятая разрывами земля уже не опускалась. Казалось, что она встала на дыбы, повисла в воздухе, вопреки всем законам тяготения. В этом рвущемся, грохочущем аду Игорь по какому-то внутреннему наитию избрал единственное верное решение. Перешагнув через разбитую прямым попаданием дорожную развязку, от которой остались лишь огрызки железобетонных опор, он повел Беркут в теснину городских улиц. Впереди, около перекрестка, в дыму мелькнул уже знакомый ему контур БПМ. Не задумываясь, Игорь сжал гашетки обеих лазеров, и ослепительные росчерки когерентного света, сорвавшись с загривка Беркута, полетели вдоль проспекта, уродуя мостовую, сбивая балконы, расцвечивая плотный, наполненный пылью и дождем воздух злой, неуместной радугой. Направленный кем-то удар хлестнул вдоль проспекта валом перемешанного с дымом огня. Асфальт дыбился, норовя ударить шагающего агроробота промеж ступоходов, слабо защищенное днище. Вокруг тяжко оседали подрубленные взрывами стены зданий. Мимо рубки, едва не задев ее, пролетел, медленно вращаясь, кусок вывороченного взрывом бетонного поребрика. В осиротевшей, опустевшей душе Рокотова царила сейчас одна мысль. Она билась неровным пульсом крови. Она двигала рычагами Беркута, отводя его из-под сокрушительных ударов. «Дойти». Дойти и вымести их прочь отсюда. Навсегда. Через квартал или два сенсоры Беркута уловили в кипящем вокруг аду слабый тепловой контур четырех планетарных машин, затаившихся в глубине здания, за выбитыми витринами универсального магазина. Лазерный зал, расходясь веером ослепительного огня, подрубил несущие опоры, и многоэтажный дом осел, хороня под себя массивные тупоносые машины. Они даже не успели двинуться с места. Если бы Игорь в своем жутком демарше по улицам погибающего города придерживался каких-то правил тактики, уловок, он бы погиб. Но им руководил не разум. Игорем двигало горе, похожее на безумие. Мысленно приговорив себя, он шел, продираясь стесненной улиц к тому месту, где под мерцающим пологом стати с поля затаились орбитальные челноки пришельцев. Им не было места на Дабоге. Они не имели права здесь быть. Игорь не знал, что враг уже начал ощущать мистический ужас от тяжкой, отдающей роковой неизбежности поступе его 60-тонного «Беркута». «Входит четвертый сектор. Это 2 километра до места посадки модулей. Нам не остановить его. Попал в правый ступоход. Кабина. Да, 2 раза на вылет. Я не знаю, что им двигает. Убираться отсюда, к черту, с орбиты». Нагума, слушавший эфирную перебранку, хмуро посмотрел на тактический монитор. «Поднимайте модули», — негромко распорядился он. «Планетарным машинам отступать». Адмирал глядел через экраны тактического пульта на фигурки солдатиков, умирающих среди росчерков бледного огня и облачков дыма, и недоумевал. Он смотрел на них, раздраженно размышляя о том, почему эти фигурки, так отчаянно снующие в дыму, не оправдали его надежд. Как мог один агротехнический робот сделать такое? Пусть даже он оказался оснащен невиданным на Земле оружием. Теперь ему предстояло долго размышлять над этим. По рации доложили, что потеряна 7-я планетарная машина. Лазеры шагающего робота попросту разрезали ее на куски. Это был разгром.